в дальнесибирские города сошлет, а в цесарскую землю я не ногой. А говорил он так ради того, что знал роденьку своего, Матвея Михайловича. Любил генерал красным словцом речь поукрасить. Любил и похвастаться перед людьми. Я где при государне нахожусь, все великие и тайные дела до тонкости знаю. «Да что ты!» — стал он приставать к князю. «Есть ли резон человеку от фортуны отказываться?» Губернатор стал допытываться, драгунский генерал, воеводы из больших господ 2-3 человека, другие не посмели. «Как же мне возможно ехать в цесарскую землю?» — молвил, наконец, князь Алексей Юрьевич. «Без меня лысый черт всех русаков здесь затравит, а об красном звере 5 лет после того и помину не будет». А лысым чертом изволил звать Ивана Сергеевича Опарина. Барин был большой. По соседству с Заборьем вотчина у него в 2000 душ была. В старые годы после князя Алексея Юрьевича по всей губернии был первый человек. «Не взыщи, князь Алексей», — подхватил Иван Сергеевич, — «всех перетравлю. Ты там у венгерской королевы резидируй, а я тебе, мышонка, не покину». Смеяться изволил князь. И все большие господа смеялись. А в других комнатах и на галерее знакомцы, шляхетство мелкоместное и приказные тоже на тот смех хохотали, хоть к чему тот смех и не ведали. «А ты лучше скажи-ка мне, честный отче, подобает ли нам вот это китайское зелье пить? Греха тут нет ли?» — спросил князь Алексей Юрьевич. А это он тому же Ивану Сергеевичу молвил. Звал его лысым чертом, потому что голова у него была наподобие рыбьего пузыря. А честный отче, потому что в старых уставах опарин был сведущ. Хоть бороду и брил, а париков не надевал, и табаку не курил, поставляя в том грех великий. Всю жизнь пробыл в нетях. 50 лет недорослем писался. И хоть при Петре Великом не раз был, зато батагами бит нещадно, но обычай свой нес. На службу в Питер не явился. Нетями назывались неявившиеся на службу дворяне. С первоначалу и немецкого платья надеть на себя не хотел, да супруга обредила. Был женат на богатой, супруга на ассамблеях упражнялась, нрава была сварливого, родня у ней знатная, потому мужу бить себя не соизволила. И он у нее из рук смотрел. Хоть через великую силу, бородой и охабнем супружеской любви поступился. А родитель Иван Сергеевич в прежние годы с князьями Мышецкими заодно был, у раскольщиков в Выгорецком ските и жизнь скончал. «Нет ли, — говорит ему князь Алексей Юрьевич, — в этом поле греха? Не опоганили ли мы с тобою, честный отче, душ своих?» «А что ж в чаю поганого? — отвечает Иван Сергеевич. — Не табачище. Об чае и в Соловецкой челобитной не обозначено. Стало быть, погони в нем нет никакой. А видишь ли, честный отче, вычел я в одной французской книге, что когда в хинской земле чай собирают, так языческие тамошние жрецы богомерзкое свое служение на полях совершают и водой идола жертвенной чай на корню кропят. А по уставу идоложертвенное употреблять не подобает. Поведай же нам, честный отче, опоганили мы свои души, аль нет? А может, статься на тот чай, что мы у тебя пьем, мерзкая-то вода и не попала, — молвил Иван Сергеевич, накрывая чашку. — Вот тебе и сказ. — Ох ты, ответчик! — крикнул князь Алексей Юрьевич, немножко прогневавшись. — Все-то у тебя ответы! Сказывают, что с молоду ты немало и раскольничьих ответов неофиту писал. — Правда, что ли? — молвил князь, подмигнув губернатору. — Сколько, лысый черт, на твою долю поморских ответов пришлось написать? Сочти-ка, да скажи нам. Тебе бы, князь Алексей, цыплят по осени считать, а такого дела не воротишь. Не при тебе оно писано. — Смотри, лысый черт, ты у меня молчи. Не то господина губернатора и владыку святого стану просить, чтоб тебя с раскольщиками в двойной оклад записали. Пощеголяешь ты у меня с желтым козырем, да со значком на вороту. Хоть и разгневался маленько князь Алексей Юрьевич, но Иван Сергеевич барин был большой. Попросту с ним разделаться невозможно. Сам сдачи даст. У самого во дворе 600 человек, окошки да плети не хуже заборских. На счастье,